Один из них подошел к месту, где стояли мы с Мириной. Я заметил необычайное оживление на его лице и ощутил исходившую от него силу. Мне даже показалось, что у него над головой сияет огненный круг. Глядя мне в лицо, он обратился ко мне на латинском, но при этом он не видел меня. Его взгляд блуждал где-то в пределах царства, а вовсе не в этом мире. На латинском он говорил отчетливо, но так быстро, что я не мог понять всех слов и смысла его речи. Затем он обратился к Мирине, без малейшего усилия перешел на греческий, и слова лились из его уст непреодолимым потоком, так что невозможно было их понять. Проходя сквозь толпу, он обращался к людям на доселе неслыханных мной языках. Другие ученики делали то же самое, и толпа колыхалась, словно от порыва ветра. Однако никто не мог понять смысл сказанного, потому что слова произносились с огромной быстротой. «Их устами говорит Святой Дух», — сказал я Мирине. Пока ученики без устали говорили, поддерживаемые все той же силой, мной овладело чувство слабости. Мне показалось, что земля заходила ходуном под ногами, и чтобы не упасть, мне пришлось опереться на Мирину. Заметив, что мое лицо побледнело, а на лбу выступил пот, она осторожно провела меня через ворота во внутренний двор, где мы увидели женщин и прислугу, которые все еще не могли прийти в себя от происходящего. Мирина помогла мне прилечь в тени какого-то дерева. Когда я пришел в себя, то не мог сказать, где я нахожусь. Тем не менее, чувство отчаяния уступило место ощущению мира, освободившего меня от всякой усталости. Я огляделся вокруг и сразу же признал среди сидевших неподалеку женщин сестру Лазаря Марию, Марию из Магдалы и мать Иисуса Марию. Их лица излучали такое сияние, что поначалу мне показалось, будто передо мной не простые смертные, а ангелы, облекшиеся в женские формы. Посмотрев затем в сторону ворот, я обратил внимание на то, как Симон Петр в окружении своих сподвижников уверованным и крепким голосом обращался к ним. Теперь он говорил на наречии Галилеи и без боязни называл имя Иисуса из Назарета, напоминая о его воскресении. При этом Петр обращался, как сын Израиля обращается к другим сынам Израиля, перестав его слушать. Я обратил свой взор к сидящим женщинам. Ощутив мой молчаливый призыв, Мария из Магдалы подошла, чтобы приветствовать меня и тем самым показать, что она не собирается отрекаться от меня. Едва слышным голосом я спросил ее о том, что произошло. И она, взяв мою руку и присев рядом, принялась рассказывать. 11 и еще Матфей, которого они избрали 12-м, собрались в верхней комнате этого дома. Как вдруг с неба послышался гром, похожий на неожиданный порыв ветра, который потряс весь дом. Вслед за этим появились как бы языки пламени. Они пронзили каждого. Затем в них вошел Святой Дух, и они начали разговаривать на разных языках, что ты сам слышал. Неужели это было то самое, что им пообещал Иисус? Неужели это пророчество, свершение которого они дожидались? Магдалина покачала головой и сказала: «Разве ты не понимаешь, что Петр перед всем народом объявил себя наследником Христа? Кто еще, кроме Святого Духа, мог внушить ему это? Однако он по-прежнему обращается только к иудеям», — жалобно воскликнул я. И в этот момент Петр объявил: «Пусть весь род Израилев ведает это навеки. Иисус был посланным нам Господом Богом и Христом, а вы его распяли». Толпа стояла молча, неподвижно, словно обвинение Петра поразило каждого человека в самое сердце. Чуть погодя, несколько нестройных голосов спросили у апостолов: «Что же нам делать, братья?» И тогда Петр провозгласил таким громким голосом, что, казалось, его слышит весь Иерусалим: «Покайтесь, и пусть каждый из вас окрестится именем Иисуса Христа во отпущение своих грехов, и тогда вы получите прощение от Святого Духа». Услышав, как он во весь голос провозгласил тайну царства, я понял, что даже по велению Святого Духа оно предназначалось лишь для тех сынов Израиля, которые, будучи обрезанными, соблюдали свой закон, даже если они были разбросаны по всему миру. При этих словах во мне угасла последняя надежда даже на то, что я когда-то смогу стать одним из его последователей. Петр — человек упрямый и страдает тугодумием, однако моя вера неколебима, словно гора, пыталась успокоить меня Мария, видя мою печаль. Не сомневайся в том, что со временем он дорастет до уровня поставленной перед ним задачи. Он только что говорил о конце света. Однако я не думаю, что этот конец так близок».